печальность стихотворения, отразившего, по-видимому, личный опыт автора, например, в таких строках. «Я однолюб и верный человек, на самом деле, с нетерпением жду жену свою, одну, без мужа, чтоб встречаться с ней в кино, в подъезде, под дождем, гарантий никаких не выдается в прошлом, не можем сказать, что то, что было, было», и так далее, и тому подобное. То есть тот самый Ваноски, который решил чего-то не пережить, то ли бесславие, то ли некой драмы, и покончить, но еще более решительно, чем просто с жизнью, а именно что со своей жизнью, в корне изменив ее образ, включая и собственное имя, на манер тех японских поэтов, что к 40 годам, достигнув всего, бросают это все, исчезают, испаряются, и, добившись нищеты и инкогнито, начинают поэтический путь с нуля, как никому еще неведомые, но уже наверняка гении. Покрутив так и сяк свое прежнее и так пропавшее имя, он, наконец, достиг более или менее человеческого сочетания из тех же букв. «Рис Воконаби». Это ему напомнило нечто из японской кухни. Типичный случай переперевода. По-английски имя «рис» не имеет никаких ассоциаций подобного рода. Примечание переводчика. Первый же сборник стихотворений, выпущенный под этим псевдонимом, принес ему успех у избранного читателя и благосклонные отзывы критики, стал открытием. Так Урбино стал рисом. В один прекрасный день, в наш век для этого выбираются прекрасные дни, а дурная погода старомодна, в один такой день и даже час жизнь риса, казавшаяся ему, несмотря ни на что, жизнью, то есть тем, что не вызывает сомнений в полной самой себе принадлежности, оказалась не жизнью, то есть не жизнью в ее непрерывном и безусловном значении, а лишь способом прожить, пережить определенный еще один отрезок времени. Так вот, жизнь оборвалась, оказавшись отрезком с трагическим ощущением продолжения себя в пустоте, как бы пунктиром. Это несуществующее продолжение оборвавшегося отрезка ныло, своего рода случай каузалгии, боли в утраченной конечности. Не в силах пережить гибель Дики, под гнетом все нарастающего чувства вины, он со славянской широтой предался вину, не мылся, не брился и не стригся все 40 дней, а потом и весь год, так что и впрямь забыл, кто он такой. А потом и друзья забыли. Басио остался его единственным собутыльником. Так он и прославился под кличкой Басио. На улице на него уже оборачивались. Зато его издатель даже не вспомнил, что был такой Ваноски. Так он понял, наконец, что слава достигается не трудом, а даром. Бороду и волосы до плеч он решил оставить, легчайший способ победить свое прошлое. Он преуспевал. Неожиданный творческий подъем, неожиданный успех у женщин, неожиданная страсть к странствиям. Остановился он только в Новой Зеландии, куда потащился из Владивостока за своим кабацким русским другом Антоном, который, в свою очередь, потащился за экспедицией Роберта Скотта к Южному полюсу. Впрочем, следовать за ними на остров пингвинов он отказался наотрез. Ему требовалось чего-то более теплого и менее обитаемого. В лечебном заведении закрытого типа, где он пробовал избавиться от преследовавших его запахов смерти, одна баронесса-психиатр вручила ему рекомендательное письмо на некий практически необитаемый остров. «Вам там понравится», — сказала она. «Только ничему не удивляйтесь». В Таунусе, прибрежном рыбацком полугородке, встретил он, как ему было предписано, мичмана Хаппинена, прям-таки голливудского скандинава, с длинными белобрысыми волосами, прихваченными пиратской косынкой, со шрамом через лоб и щеку, мастерившего неподалеку от пирса яхту, и тот ему сразу понравился своей суровой неразговорчивостью и красотой. Он тщательно, как плотник, обмерил взглядом Урбино как некий строительный материал. 6 футов без дюйма», — сказал он.